В этом произведении мы, правда, находим логические формальности, но не логические ухищрения, а основательные метафизические мысли о всех вопросах теологии и философии. Фома Аквинский также давал сначала вопросы, затем ответы и сомнения и указывал тот пункт, от которого зависит решение. Главным делом схоластической теологии являлась разработка суммы Фомы. Основная задача заключалась в том, чтобы сделать теологию философской и систематичной. Петр Ломбард и Фома Аквинский являются в этом отношении самыми знаменитыми, и в продолжении долгого времени их клали в основание всех дальнейших ученых обработок. У Фомы лежат в основании аристотелевские формы, например, субстанциональная форма, аналогичная аристотелевской энтелехии. Что касается теории познания, то он говорил, что материальные вещи состоят из формы и материи. Душа имеет в себе субстанциональную форму камня. С. Иоанн Дунс Скотт. В отношении формальной разработки философской теологии приобрел знаменитость также и третий доктор субтилис Дунс Скотт, францисканец, родившийся в Нуртемберлендском графстве в городе Дунстоне. Он иногда имел до 30 тысяч слушателей. В 1304 году Скотт приехал в Париж, а в 1308 в Кёльн, как доктор тамошнего нового университета. Его приняли с большой торжественностью, но вскоре после своего прибытия он умер там от удара и, как утверждают, был погребен заживо. Ему тогда исполнилось, по сообщению одних, только 34 года, по сообщению других — 43, а по сообщению третьих — 63 года, ибо год его смерти неизвестен. Он написал комментарий на «Магистр Сентентиарум», доставивший ему славу очень остроумного мыслителя. Этой славой он обязан избранному им порядку изложения, так как он начинает с доказательства необходимости сверхъестественного откровения помимо света разума. Его остроумие доставило ему также название «Deus inter philosophos» — «Бога среди философов». Он получал совершенно чудовищные восхваления. О нем говорили: «Он так разработал философию, что сам мог бы быть ее изобретателем, если бы он не нашел ее уже готовой». Он знал таинства веры так, что в них почти не верил. Знал тайны провидения, как если бы он проник в них. Знал свойства ангелов, как будто он сам был ангелом. Он написал в немного годов так много, что едва ли хватит сил одного человека прочесть написанное им, и едва ли хватит сил кого бы то ни было понять их. Судя по свидетельствам о нем, Скотт, по-видимому, довел до величайшего совершенства схоластический метод споров и способ изложения этих споров. приведение доводов за и против заключений. Его манера изложения состояла в том, чтобы прибавить к каждому суждению длинный ряд «distinctiones», «questiones», «problemata», «solutiones», «argumenta pro e contra», «различения», «вопросы», «проблемы», «решения», «аргументы за и против», так как он также и опровергал свою аргументацию в таком же длинном ряде, то все снова распадалось. Поэтому он считается создателем метода «quodlibet». «Quodlibeta» назывались собрания смешанных сочинений об отдельных предметах, написанных в обычной манере спора, при которой говорят обо всем, но без систематического порядка и не излагая чего-то цельного. Другие же, напротив, писали «summe», латынь «скотта» очень варварская, но хорошо приспособлена для сообщения рассуждению философской определенности. Он создал бесконечное множество новых положений, слов и словосочетаний. Третье. Знакомство с сочинениями Аристотеля. Далее мы должны указать на третье направление, возникшее благодаря тому внешнему историческому обстоятельству, что к концу XII и XIII веков восточные теологи больше познакомились с сочинениями Аристотеля и его греческих и арабских комментаторов в латинских переводах с арабского. Эти сочинения часто использовались ими, комментировались и обсуждались. Благодаря этому уважению к Аристотелю, восхищение им и его престиж необычайно возросли. А. Малая. Александр Гальский. Впервые мы замечаем это знакомство с Аристотелем и арабами у Александра Гальского. Умер в 1245 году, прозванного доктор Эрифрагибелис неопровержимый. Каким образом раньше познакомились с Аристотелем, мы уже указали выше. До этого времени знакомство с Аристотелем христианских философов было очень скудно и ограничивалось в продолжении многих веков главным образом изложением его логики Боэцием, Августином и Кассиодором. Эти изложения сохранились с ранних времен. Лишь у Иоанна Скотта Эригены мы встречаем, как на это было указано выше, некоторое, хотя и фрагментарное, знание греческого языка. В Испании под владычеством арабов науки переживали большой расцвет, и в особенности Андалузский университет в Кордове был центром учености. Многие западные европейцы ездили туда, как уже это сделал до них известный раньше под именем Герберта папа Сильвестр II, который, будучи монахом, бежал в Испанию, чтобы учиться у арабов. Больше всего культивировались медицина и алхимия. Христианские врачи учились у еврейских и арабских ученых. Тогда сделались известными главным образом аристотелевская метафизика и физика. Из них делались извлечения суммы. Логика и метафизика Аристотеля подверглись самой тщательной дальнейшей разработке в форме бесконечных развлечений и облекались в особые рассудочные силлогические формы, составлявшие основу рассмотрения обсуждавшихся вопросов. Благодаря этому хитроумные диалектические тонкости еще больше разрастались, между тем как собственно спекулятивный элемент у Аристотеля оставался на заднем плане для умов, схватывавших только внешнее и, следовательно, также и неразумное.